Глава 13. Денис. Что значит быть медведем? Постоянный контроль, днем и ночью, ибо внутри, в самой тени, ждет своего часа он, зверь. Берсерк, не знающий ни пощады, ни милости, готовый убить любого за пару секунд, разорвать, затем сожрать внутренности, и мой разум — единственная защита для окружающих людей, не ведающих, кто находится рядом с ними. Выдыхаю. А еще он хочет ее, Машеньку. Постоянно, без перерыва на обед и сон. Лишь увидев эту юную девушку, он взревел, потребовал тут же покрыть самку. Не сдерживаться, а просто налететь, сорвать эти шорты и войти. Все женщины в один момент перестали существовать. Лишь стройная, невинная малышка, попавшая в плен моей эротической игрушки. Встроить наручники в изголовье придумал я. Димас подхватил. Порой мы использовали это, когда делили девочек. Обычно не одну, а двоих. Одной мало было. Сейчас в башке словно переклинило. Машенька. Ее огромные синие глаза вызывают трепет в сердце и дикую дрожь в теле. Отчаянное желание. Приходится сдерживать себя изо всех сил. Зверь опасен, а голодный зверь опасен вдвойне. Маша, Машенька, Машуня. И сейчас, когда она смотрит на меня, по телу бегут мурашки. Девочка хочет в общагу, но мой зверь рычит, требует не пустить. Я доверяю его мудрости. Ей туда просто нельзя. Почему, разберемся с этим позже. Нет, отвечаю на ее вопрос. Машуня, ты просто напиши подруге сообщение. Она прочтет, когда сможет. Денис, пожалуйста, умоляет. Я волнуюсь. «Нет», — повторяю, вручаю девочке шлем. Она хмурит свои тонкие брови, глядит на Димку. Друг согласен со мной, ей нельзя возвращаться. «Охотник вышел на охоту». «Малыш», — мурчит Дима, — «давай так. Мы отвезем тебя к нам, обогреем и накормим. А вечером, ближе к ночи, позвонишь подруге, и если она не возьмет, домчим тебя обратно. Хорошо?» Он приподнимает ее личико кончиком пальца. Слышу рокот внутри разума. Ему это не нравится. «Ладно», — сдается Маша. «Надеюсь, вы сдержите слово». «Мы всегда его держим. Тебе нечего бояться», — бросаю. «Запрыгивай, детка». Она усаживается за мной. Обхватывает мой торс тонкими ручонками. Чувствую, как любопытные пальчики гуляют по моим мышцам. Ухмыляюсь. «Ей нравится». Ее тянет к нам. Но Машка не понимает, что с ней. Во взгляде постоянно промелькивают искорки страха. Не хочу, чтобы она боялась. Мы со зверем все для этой малышки сделаем. Меня ведет от ее аромата, от близости Машеньки. Но метки нет. Знак солнца все еще не проявился. Ни на мне, ни на Димке. На утро после нашей ночи я немного обалдел. Всю нашу долгую жизнь мы были уверены, что истинная пара где-то там, у каждого своя. Но шли годы, а моя избранная женщина так и не появлялась. Менял любовниц, как перчатки, вел себя разнузданно и думал, что именно из-за этого Бог Солнца не дарует мне пару. Я недостоин потомства. Недостоин понянчить медвежат, которые станут продолжением моего рода. Но тут появилась она. В один миг изменила двух медведей. Одна истинная на двоих. Как такое возможно у оборотней-одиночек? «Приехали», — спрыгиваю с мотоцикла, помогаю малышке слезть. Касаться ее нежной кожи — кайф, граничащий с экстазом. Не хочу отпускать. И он не хочет. Урчит внутри, требует касаться, ее приручать. Сегодня ночь охоты, и мы выясним, что случилось в общежитии Маши. А она будет мирно посапывать в нашей постели, в безопасности. «Мне очень нравится ваш дом», — мурчит она скромно краснея. «Он такой большой и уютный». «Нам тоже нравится, когда ты здесь, Машуня». Целую ее в висок, раз за разом вдыхаю бесподобный аромат девушки. «Оставайся подольше, сладкая». Ее запах — это что-то с чем-то, словно сильнейшие наркотики для нас со зверем. Сегодня она особо ароматная. Димка тоже тащится, я вижу. Но у него с медведем немного проще отношения. Он впускает в себя немного ярости, чтобы сбросить напряжение, а я такого не могу себе позволить. Потому и кажется, что мы с Бероевым словно лед и пламя. «Я не могу, я...» — лепечет она, срывая мне крышу. «Это неправильно, Обхватываю ее попку. Машуня дрожит, хрупкая и мягкая, сладенькая девочка. «Сука, я ее прямо здесь, перед домом возьму!» Димас ухмыляется, не сводит с нас взгляда. Тоже хочет. «Дэн, я не могу!» Маша отталкивает меня, еще гуще краснеет. «Прости, не сегодня». «Так в чем дело?» «Не отпускаю. Рассказывай». «Это неловко», — опускает взгляд, взмахивает пушистыми ресницами. «Ладно, не хочешь, заставлять не буду. Пойдем, ты вся замерзла. Димас, открывай дверь, у меня ключи далеко». Не хочется отрываться от Маши ни на секунду. Никогда так не тащился от девушки. Она точно моя пара. Но где же метка? Заходим. Малышка разувается, босиком шлепает по паркету к камину. Смелеет. Какое-то время смотрит на ковер, где я лишил ее невинности. Подхожу сзади. Обнимаю. «Думала, что больше никогда здесь не окажусь», — тихо говорит она. «Настроила себя, что для вас я лишь развлечение». «Это не так», — Дима берет ее ладошки и растирает. «Ты наше сокровище, Машенька». «Но почему?» — Маша вопросительно глядит на моего друга. «Что во мне такого? Я не понимаю. У меня куча вопросов и...» Чувствую, как она дрожит. Целую ее в шейку, и девочка замолкает. Тяжело дышит, возбуждается. Она пока не готова к правде, испугается, убежит. Нет, ее нужно подготовить. «Пойду готовить ужин», — шепчу на сладенькое ушко. «Пока грейся. Димка тебя развлечет, не так ли?» «О, да», — облизывается он. Нехотя отрываюсь от Маши, пока не знаю, как мы будем уживаться. Если она истинная для нас обоих, как ревнивые и буйные берсерки будут делить пару?»